ковры, каждую картину на стене. Она помнила звуки города, проникающие в комнату. Память об этом дне оставалась с ней всю ее жизнь. Это был волшебный многоцветный взрыв. Адам раздел ее. Она помнила его сильное стройное тело, его грубость и нежность. Их голод требовал утоления. В тот момент, когда Адам начал, в мозгу Дженнифер зажглись слова: «Я погибла». Они раз за разом занимались любовью, и каждый раз экстаз казался непереносимым. Спустя час, когда они тихо лежали рядом, Адам сказал: «Я чувствую себя, как будто впервые появился на свет». Дженнифер нежно погладила его грудь и громко рассмеялась. Он удивленно взглянул на нее. «Знаешь, что я говорила себе? Если я пересплю с тобой один раз, то смогу избавиться от наваждения». Адам оперся на локоть и посмотрел на нее сверху. «Ну и?» «Я ошиблась. Я чувствую, будто ты часть меня. По крайней мере», — она помедлила, — «часть тебя — это часть меня». Он понял, о чем она думала. «Мы что-нибудь придумаем», — сказал Адам. «Мэри в понедельник уезжает на месяц со своей тетей в Европу». Глава 14. Дженнифер и Адам были вместе почти каждую ночь. Первую ночь он провел в ее неудобной маленькой квартире и утром сказал: «Мы сегодня подберем тебе более подходящее жилье». В конце дня Дженнифер подъехала к новому небоскребу Belmont Towers на Sutton Place, где ждал ее Адам. На табличке, висевшей на дверях, было написано: «Продано». «Почему мы идем туда?» — спросила Дженнифер. «Ты увидишь». Они поднялись в пятикомнатную двухъярусную квартиру, обставленную красивой мебелью. Это была наиболее роскошная квартира, которую когда-либо видела Дженнифер. Наверху располагался кабинет и ванная комната. Внизу спальня с ванной. Общая комната с красивым видом на Ист-Ривер и город. Были также большая терраса, кухня и столовая. «Как тебе это нравится?» — спросил Адам. «Нравится? Я восхищена!» — воскликнула Дженнифер. «Но, дорогой, здесь две проблемы. Во-первых, я не могу позволить себе жить в ней. И, во-вторых, даже если бы я могла заплатить за квартиру, она же принадлежит кому-то еще. Она принадлежит нашей фирме. Мы снимаем ее для особо важных гостей. Я им найду другое место». «А как насчет арендной платы? Я позабочусь об этом. Я...» «Нет». «Не волнуйся, дорогая. Я спокойно могу оплатить ее и...» Она покачала головой. «Адам, ты не понял меня. Я ничего не могу дать тебе за исключением самой себя. Пусть это будет подарком». Он обнял ее. Дженнифер прижалась к нему и сказала: «Знаешь что? Я буду отрабатывать ночами». В пятницу они тратили деньги в магазинах. Адам купил Дженнифер красивую шелковую ночную сорочку